Жизнь показала наглядно, как вещи и предметы непосредственного окружения при особом внимании к ним могут заслонить все, что связано с наинужнейшим. Они могут заслонить и учителя, так что отдалят его как бы стеною. В этом опасность вещей, к которым прикрепляется сознание. Нельзя слишком сильно погружаться в них и привязывать к ним мысли. Но опыт этот пусть послужит предупреждением на будущее время.